Заклятие Даоса. Тревожно-тревожно жизнь, и не сладка. Жаждешь богатства, но нет и достатка. Как черепаха голову спрятать умей, будь скромен, живи с оглядкой. Достигнув и малой меры довольства, остановись поскорей. Помни, что жизнь перемен полна, никогда не действуй слепую, как те, кто годы молодые свои тратят на прополую, жизнь проживая впустую. Эти строфы взяты из вступления к стихотворению, сложенному на мотив «Вся река красна». А принадлежат они перу сунского поэта-монаха, имевшего прозвание Хуэй-Ань, что значит «темная обитель». А в них говорится о том, что богатство и знатность, почет и известность – весьма ненадежное дело. Все это зависит от разных превратностей и коловращений, коих следует остерегаться. Да, жизнь полна тревог и беспокойства. Вот, скажем, вы помышляете о грядущем или, вспоминая прошлую жизнь свою, сокрушаетесь о том, что вам всегда будто чего-то недоставало. Но на деле вы только напрасно забили голову пустяками, не наполнили ее, а именно опустошили только и всего. Посему не лучше ли вывести свою жизнь в согласии с предначертанным делом? Именно так надо поступать, если к тому же мы припомним историю некоего Сюньеланя, то бишь советника Вань Янджи из Нансиня, округе Цяньтан, который жил в годы счастливой помощи эпохи Сун. В свое время он сдал очередные экзамены и, вступив на чиновную стезю, занимал посты в двух или трех уездах и даже округах. Однако ж, поскольку Вань был человеком прямодушным и простого нрава, ну, словом, как чистая холстина, не любил извиваться и угождать, ему скоро пришлось, как говорится, сбросить парадное платье и удалиться от дел, хотя был он еще не стар. Он приехал в Юйхан, где заранее присмотрел землю в низине, и собрался заняться землепашеством. Поля лежали в заоблачных местах, которые во время наводнений постоянно заливались. Правда, и цена их была на редкость низкая. Словом, Вань Яньжи скупил здесь много участков земли, а заплатил сущие пустяки. Как видно, Вань родился под счастливой звездой, потому как через эту самую землю он сильно разбогател. Несколько лет подряд в этих краях стояла засуха, а вот низкие болотные земли дали добрый урожай. Ваню удалось получить с арендаторов свыше 10 000 даней риса. Понятно, он был доволен и часто говорил: «Я собрал в нынешнем году целый вань зерна». А все почему? Потому что моя фамилия Вань. 10 000. Хлеба у меня теперь в достатке. Он приобрел роскошный дом, купил сад и задумал женить сыновей. Кто-то из услужливых советчиков предложил сваху, и скоро третий сын богача стал мужем внучки государева зятя Вань Цзиньцзина, имевшего чин Дуэя, командующего столичными войсками. Правда, на свадьбу Ваню пришлось изрядно поистратиться и выложить ни много ни мало 20 000 монет. Но зато его отпрыск, благодаря знатному родству, сразу же получил назначение на высокую должность. Одним словом, Вань стал знатным богатым вельможей и, как все, принялся чинить беззаконие над простым людом. Надо вам знать, что в доме у Ваня была одна редкостная дорогая вещь. В пору чиновной службы в столице, когда был еще запрет на медь, он купил всего за 10 цяней глиняный таз для умывальни, который, как оказалось, обладал дивным свойством. Известно, что после умывания остатки воды обычно выплескивают прочь, но все же немножко остается на дне. Так произошло и в тот зимний день, о котором пойдет сейчас речь. После умывания в тазу, как обычно, осталось немного воды. Прошла ночь, вода на холоде замерзла, и вдруг в ледяном узоре возникла веточка персика. Кто-то заметил это и, подивившись, рассказал советнику Ваню. Но тут объяснил: ничего странного нет. Вода всегда застывает льдом, а лед непременно дает узоры. Что же до ветки персика из льда, то это чистая случайность. Ваня не обратил на таз никакого внимания. Но вот на следующий день снова осталось в тазу немного воды, и, застыв на морозе, она на сей раз изобразила куст пиона с густыми ветвями, усыпанный цветами. Вряд ли мог простой смертный создать столь дивную красоту. Доложили хозяину. Нынче появился новый узор, Неужели он тоже возник случайно, спросили его. И верно, странно согласился советник Вань. Надо мне испытать самому.